Глава 5. Фарцовщика на улицах Москвы искать не пришлось. Одному из них мама штаны и дорабатывала, и он скоро придет забрать заказ. «Филькой зовут Фил», — ехидно фыркнула родительница. «Меньшего я и не ожидал», — хмыкнул я. Ожил дверной звонок, и мама пошла открывать. Через несколько секунд, вернувшись с одетым в джинсы, джинсовку и футболку «Битлз», молодым человеком лет 20. Неплохо упакованный. На голове лихой начес, во рту жвачка. «Здорово!» — вопреки ожиданиям, поприветствовал меня на родном языке и спросил. «Как дела?» «По кайфу», — честно ответил я. «Как-как?» — заинтересовался Фил. «По кайфу. Прикольно. Я запомню. Держи». И выдал мне одинокую пластинку жвачки. Ну и жмот. «Спасибо. Не стал я отказываться и убрал подарок в стол». «Я померяю, тетя Наташ», — безграмотно спросил Фил, кивнув на лежавшие на диване джинсы. «Конечно», — разрешила она. Проигнорировав фирму, форца принялся примерять штаны прямо у нас на глазах. Подвигав бровями на трусы расцветки американского флага, мама решила: «Пойду чайник поставлю». «Козырно!» — одобрил мамину работу Фил, похлопал ладошками по бедрам и приземлился на диван. «В них и пойду». «Град с обновкой!» — поздравил я его. «Как-как?» — понравилось ему это. «Град?» «Поздравляю», — расшифровал я, — «от английского». «Понял, не тупой», — самонадеянно выявил он и выдал мне еще пластинку жвачки. «Спасибо», — убрал в загашник этот подарок и достал взамен патч с питбулем, положил форцовщику на ногу. «Смотри, какая штука есть». «Козырно», — оценил он, — «подарок?» «Был бы мое, подарил бы». Скорбно вздохнул я. «Но это же мама вышивала, трудилась, глаза портила», — развел руками. «Сколько? Он один у вас?» — спросил Фил, рассматривая патч на вытянутых руках. 15 рублей штука. Еще вот такие есть», — выложил ему на ноги остальные. «Тетя Наташ», — обратился форцовщик, вернувшийся в комнату маме, — «а может, сережку к нам пристроить? Нам башковитые нужны». «Ну уж нет». Не позволила она. Пожав плечами с видом «мне больно-то и хотелось», Фил начал торг. 15, это не серьезно, это ж просто заплатка». «Заплатка — это дыру в совковых шмотках затыкать», — поправил я его. «А это атрибут стиля, называется патч». «Патч», — задумчиво почесал форца подбородок. «По 5. «Прикинь, такого ни у кого нету», — добавил я аргумент, — «а у тебя будет. Тупо самый модный чувак на районе, по 14». «Я и так», — самодовольно фыркнул Фил и повысил ставки. «По 7». «Работа мелкая, кропотливая», — показал я аккуратно вышитые клыки пса. «Ручная. Меньше 13 рублей не стоит. «Да я теперь сам таких наделать могу». Выкатил форца последний аргумент и виновато посмотрел на маму, продемонстрировав остаточное воспитание. «Извините, тетя Наташа, у вас очень здорово получилось». «Давай тогда по 10, предложила мама. «Ай, идет!» — махнул рукой Фил и рассчитался с мамой за джинсы и заплатки. Еще за рубль она пришила ему на левую ногу череп, на правую — питбуля. Обувая кроссовки марки «Адидас», Фил спросил: «А если я вам неликвидных джинсов принесу, вы еще сделаете, тетя Наташ? Это только уже по 9». «Неси», — кивнула довольная мама. Когда дверь за гостем захлопнулась, мы дали друг другу 5. «Надо гитару тебе новую купить», — решила мама, — «а эту вернем деду Леше». «Это будет правильно», — кивнул я. «Сам сходишь», — решила мама и выдала мне аж 50-рублевую бумажку. «Вот только хорошую бери, а на сдачу Катю в кино сводишь», — подмигнула. «А те не трать, копи на что-нибудь, проигрыватель, например», — подсказала благородную цель и спросила. «Еще эксперименты будут?» «А у тебя есть каталоги с одеждой?» — спросил я. «Полно!» — фыркнула она. «А ты что, забы...» Осеклась. «Старого нет, будет новое», — успокоил я ее. Каталоги оказались, конечно же, советскими. Нашел модель в белых брюках и красной клетчатой блузке. «Штаны вот так, а блузка вот так. Здесь клевый белый ремень». «Я себе такое сошью», — моментально оценила мама моду грядущих 70-х годов. «А еще что?» Еще чего было много. И по итогу мама решила завтра обойти всю фабрику, посоветоваться. «Дешевле 200 платье не отдам», — решительно кивнула она особо удачному эскизу и тут же принялась что-то кроить. Я же сходил, помылся в душе при помощи хозяйственного мыла. Что поделать? Почистил зубы зубным порошком и лег спать. Уже 10 вечера. Солнце село.